хорошо видимое внетелесным зрением расстройство на домбическом челе грело сердце. Не думаю, чтобы Дамблдор отстегивал шестому с собственного кармана сикли и галеоны, чтобы тот стучал на избранного и втравливал его в неприятности. Да и вообще какой-то непосредственный контроль видится мне маловероятным, мелко и нерационально. Общие пожелания, высказанные Уизлим старшим, в заботе о сиротке это максимум. Шестой, удачный контакт для избранного, с точки зрения плана пророчества. Но вот незадача, воображение представить Уизли в библиотеке, добросовестно ассистирующего моим познавательным изысканием, не хватало ни у меня, ни у Дамблдора, ни у Вселенной. Возможно, мальчик просто смутился, ты не должен обижаться на него, вполне допускаю. Ваша встреча – начало чудесной доброй дружбы. Возможно, директор, я всегда рад людям, разделяющими мои интересы и увлечения, и, надеюсь, найду много друзей. Покивав и почти не скрывая скепсис, но тщательно пряча расстройство за дружелюбным оскалом, добрый дедушка продолжил. Я слышал, перед школой ты посещал лечебницу святого Мунга. Надеюсь, с тобой ничего не случилось, и в целом, как твое здоровье, Гарри? Попался старик, и грубо, и с темы на тему скачешь не в тему, но вопрос, то что нужно для долгого, или не очень, как пойдет, сползание с избранной дорожки. Моя идея не то, что стоило осуществлять без наводящих вопросов, и начал я скучающим голосом перечислять на диагностированное и на прописанное мне целителями. В конце нудного перечисления, слегка запнулся и явно смутился. И еще когда я гулял, хотя, простите, директор, это ерунда и не заслуживает внимания. Рожу Дамблдор удержал идеально, а вот пальчики выдали напряжение. Гарри, мальчик мой, что случилось? Не смущайся, я всегда помогу и приду на помощь ученикам Хогвартса, а неважное, на первый взгляд сейчас, может иметь не самые приятные последствия в будущем. Тут стоит отметить, что в купленных мной книгах спиритуалисты зачастую назывались шаманами, не вполне корректно, как, например, называние восставшего мертвеца зомби, а высшего умертвия вампиром, но штамп в сознании возник. И немногочисленные группы спиритуалистов северных стран, зачастую с ног до головы обвешанные домами, ловушками и приманками для духов, стали эталоном и самоназванием. Колдов-то этих шаманов были, так что к созданию воображаемого образа я подошел со всей ответственностью. А пока Дамби выстроил магические облачка легилименции и напряженно приготовился внимать. Видите ли, директор, я, прогуливаясь по косому переулку, заглянул на боковую улочку, заговорил я, сопровождая рассказ аутентичными образами в воображении. Узнал впоследствии, что это лютный, и что место не самое безопасное, но тогда я просто прогуливался, и, можно сказать, столкнулся со странным джентльменом, любовно подобранный образ обдолбанного шамана Васи, скурившего бубен. Этот джентльмен схватил меня за руку, кричал, что я болен и, простите, директор, много и грязно ругался на Англию, населяющих ее магов и даже на ее величество. Я возмутился, хотел вырваться и позвать на помощь, но странный джентльмен ударил меня тряпкой с перьями в лоб. Странно, было не больно, но в глазах на миг потемнело, а когда я смог видеть, чудак пропал, а я стоял на том же месте. Ничего не болело, ничего не пропало. Очень странно, но я не стал обращаться к Аврорам или в ДМП, ущерба мне не было нанесено, да и решил забыть про этого чудака. Рожа директора радовала неимоверно, слегка перекошенная, растерянная, гневная. Но вот чего там точно не было, облегчение, что меня не надо жертва приносить. Да, директор, моя задача не просто сорваться с крючка, а все-таки обильно и по максимуму вам нагадить. Впрочем, на секунду рожу осветила надежда, и, схватив меня практически так же, как воображаемый Вася и пробурчав «это очень опасно», «Гарри, надо проверить», директор разразился каскадом обращенных на меня заклинаний, среди которых я опознал часть как диагностирующие. Закономерный облом привел к Дамблдорьему возвращению в кресло, пустому взгляду в пустоту и еле слышному его «нет». Совсем добрый дедушка расклеился. Впрочем, директор, директор Дамблдор, сэр, а, да, Гарри, мальчик мой, с твоим здоровьем все в порядке. Я тогда пойду, да, у тебя, наверное, дела, иди, возьми конфетку. Все так же переживал крушение, или строил новые зловещие планы Дамби. Ну раз предлагают, возьму. Взял конфетку, сколько было, столько и взял, сделал ручкой и свалил. Пока бродил по замку в поисках библиотеки, думал, что несмотря на явное крушение части планов, кстати, Дамблдор совсем удар не держит, расслабился за десяток лет без вменяемых противников. В В принципе, употребить МКВ еще вполне можно. Пусть не как огнеца на заклание, хотя и так никто не помешает, а натравить на Томми. И в случае маловероятного, но возможного, есть у меня ощущение, что Дамби, как и Волди, в пророчество верит, ждет триумфа над Томным лордом, дабы стричь купоны репутации политики. А моя задача, плавно, демонстрируя пубертат, с директором ругаться, сомневаться в его решениях, не резко, а естественно. Благо Дамби мне поводов потыкать себя в гуана насыпал, и подводить дедулю к тому, что нахрен такой строптивый избранный не нужен, проще избранник запасного. А учитывая расплывчатость условий, думаю, что не только мы с Невиллом подходим, скорее подходим и семьи удачные. Ну и искать возможность нагадить и все сломать, главное не своими руками. Библиотеку не нашел, стал оглашать окрестности воем Хиллиард. Вдруг призовется, пока иду к родной башне. Призвался, взъерошенный. Осмотрев меня, осведомился, какого черта я ору на Полхага. Честно ответил закатившему глаза старости, что ищу библиотеку. Полюбовавшийся потолком Робби соизволил меня проводить, при условии ответа на некий тест-опросник, из серии «Умеет ли юный студент читать, писать, пользоваться туалетной бумагой и мылом?». На удивление по мере заполнения последовал ответ. Декан совершил с Робертом акт сексуального церебрального насилия, так как для определенного контингента проводит курсы, а бумажки должны были быть еще вчера, для составления он их курсов. Юный Поттер с перекошенной рожей и легким красным гало вокруг глаз задержкам и опросам как-то не способствовал. Не знал бы, парень, что ты Поттер, подумал бы Мальсибер или Блэк, у них также глаза светятся от ярости, хотя и другим цветом. В общем, не вдохновленной перспективой угоманивать озверевшего первокурсника, а гало, например, у тех же Мальсиберов появлялось в боевом режиме, когда они ломали мишкам спинки об колено. Робби решил отправить меня и заодно всех первокурсников отсыпаться, от греха подальше. Ну и закономерно огреб от декана, который утром героически щелкал клювом на педсовете. Я же про себя озадачился, посмеялся и даже посочувствовал. Старости не позавидуешь, вроде и молодец, а со всех сторон виноват. Довелся до библиотеки, пожелал Хиллиарду беречь нервы и себя, звучало как-то не очень. Да, облазил доступную часть и, увы, ничего сверхинтересного не нашел, разве что груды справочников и таблиц, которые либо были у меня в интерактивных книжках, либо были нафиг не нужны. Сотня томов по магловедению, например, разных авторов, разных времен, вот блин и вправду, занимательное чтиво. Может есть что интересное в запретной секции. Так что, расстроившись, пошел бродить по замку, выручайку не искал, в тайную комнату не лез. Просто знакомился с доступной частью замка, наткнулся на нескольких призраков, что-то редко они попадаются, по канону и встречали, и на пиру должны были быть. Полюбовался на вполне аутентичной родовой литературе структурой, попробовал пообщаться, впрочем безуспешно, ну и отправился зелье варить, практику никто не отменял. В общем, день прошел продуктивно, ужин съедобно. А юный я узнал причину необычайного почтения и соблюдения дистанции личного пространства от собратьев воронов. 21. Дуби и продолжение педагогических манифестаций. Почти отойдя ко сну, вспомнил, что чуть не забыл главное. Выбежав в гостиную, стал оглашать ее уже проверенным призывом Хиллиард. Призыв в очередной раз удался. Какой полезный и безотказный человек, надо бы ему на смену соответствующего. Обрадовав призванного своей проблемой, вынужденно подергал веком на глупые отмазки о приближающемся отбое, был в итоге сопровожден в требуемое место. Совятня была совятней, располагалась на верхушке, к счастью невысокой, башенки, соседствующей с башней Ривенкла. Дуби прилетел, порадовал объективной оценкой мира в целом и меня в частности, милостиво сожрал вафли, на всунутые в прикрепленный мешочек деньги, с наказом сгрузить их вроде где-то в пророке. Робби дисциплинированно уточнил, что в отделе продаж, с последующей доставкой свежей прессы мне любимому, Дубитабум изволил согласно ухнуть. Правда, смотреть на меня как на меня не перестал. Порадовавшись за ход что-то неизменное в этом мире, направился в родную башню. Староста по дороге стал аккуратно прояснять ситуацию. «Послушай, Поттер, не хочу тебя оскорбить, но скажи мне, ты в целом контролируешь себя?» Обдумав вопросы и его причины, да и признав некоторую обоснованность интереса, ответил: «Знаешь, Хиллиард, в целом да. Скажу тебе больше, о каких-то магических проявлениях эмоций у себя узнал только в Хогвартсе. Тут как-то, неопределенно помотал рукой. Много народу, все куда-то двигаются, чего-то хотят, в целом вызывали раздражение. Сейчас приспособился не обращать внимания, а за крики, уж прости, как-то задумывался, возникала надобность, искал тебя. Хиллиард задумался, вполголоса для себя поставил диагноз ворон обыкновенный, подкласс экспериментатор, посоветовал заскочить на всякий пожарный к Помфри. Поттер, понимаешь, я не настаиваю, но и тебе и окружающим спокойнее будет, если у тебя будет что-нибудь из легкого успокаивающего под рукой. Тебе еще и декан скажет, но вкратце, я перечитал общеизвестное описание твоих родовых склонностей, не было там такого. Возможно, зарождение новой. Кстати, советую заглянуть на каникулах в гильдию целителей. С чего ты глазами сверкал, я не знаю, декан не знает, но из похожего, думаю, в курсе. Я был в курсе, физическое запределье мальсиберов и откровенный ужас темных проявлений, приправленный подтекающий в процессе крыши и бликов. Сам, думаю, не обрадуешься, очнувшись в окружении трупов, а потом в ДМП. Покивал, согласился, хотя это свечение ой как не факт, что из этой оперы. В общем, на каникулах будем разбираться. Декан, кстати, поймал на входе, практически дословно повторил спич Робби и ускакал. Хаем, Полуксинас или нет, думал я, поднимаясь в свои апартаменты. Перед сном повозился с варкой зелий, раз уж так вышло с беготней. Утро как утро, завтрак как завтрак, а вот первое занятие меня заинтересовало сильно, история магии, гордо из большой буквы. Учитывая то, что формализовать что есть это самое, про которую история, никто толком не удосужился, а сам предмет охватывал историю максимум одного тысячелетия и в основном островов, самомнение впечатляло. Да и учитывая историю Британии, как сплетенной с магами до, так и разделенную после статута, рассказывать кроме гоблинов и вправду было особо не о чем. Приплыли, ограбили, поубивали и отсношали всех местных вейла или вейла-заменителей. Реальная история Макбритании была скорее бухгалтерской книгой, где и сколько наворовали. Впрочем, интересовали меня не очистительные походы к клятым ксеносам и не их ответные, подлые и полные коварства вылазки. Меня интересовал преподаватель. Во-первых, призрак. Во-вторых, крайне нетипично для их эктоплазменной братьи себя ведущий. Так что на занятие я спешил с искренним интересом. Бинс просочился и завел прерванную когда-то, то ли вчера, то ли 10 лет назад лекцию. Что любопытно, не о гоблинах, а как раз об очередном воруе убиваясь на Шай Вейл. Делал это и вправду изрядно монотонно. Соседи львята довольно быстро перешли в режим энергосбережения, кроме одного персонажа. Коллеги-вороны в большинстве своем уткнулись в книги. Внетелесным зрением отметил, что индианка и Оливер пытаются поймать Бинса на ошибке, читая историю магии синхронно с лекцией. Я же разглядывал преподавателя и думал, что где-то тут потоптался некромант. Перекачанный сверх всякой меры магической энергии дух был вдобавок жестко заякорен на место пребывания, да еще и невнятные, но похожие на контролирующие конструкты. Любопытный подопытный, да и работа коллег вызывала интерес. Вообще черт его знает, кто все это навертел, но возникало ощущение, что сам Бинс, такая привязка на призрака просто бы не легла. Там работа с более тонкой составляющей и ментальными конструкциями. А тут, похоже, еще живого подвергли специфическим ритуалам, причем неоднократно и не единомоментно. Поизучал и подергал на протяжении лекции все, до чего дотянулся, получив пару раз забавный эффект перезагрузки. Бинс подвисал и начинал лекцию сначала. Полюбовался обиженными физиономиями парочки, вынужденными листать книжку на начало лекции. В итоге решил как практикум самому себе придумать, как Бинса развеять. Не то чтобы мешает, но в целом тут ситуация неоднозначная. Призраки, уж не знаю насчет души, так или иначе предавались страданиям, собственно неудовлетворенность, причем до болезненности, была их базовой характеристикой, не затухающей со временем, затухнет, развеются. А что чувствует принудительно опризраченный? Пусть и, возможно, по своей дуре индивидуум, даже думать не хотелось. Ну и интересная задача для решения на досуге, тоже фактор немаловажный. С этими мыслями и покинул аудиторию. Львята на этот раз двинулись с нами, Робби и Перси забавно пытались игнорировать друг друга, что в их положении нетривиально. А целью нашей были зловещие подземелья, обитель мистера Летучая Мышь, он же, страдалец-многостаночник, он же Северус Тобиас Снейп. Я в преддверии столь занимательного события поназаключал сам с собой с десяток пари на интерес, второго кошелька не было, а монет в карманах не хранил. В целом решил на угнетенного мировым подтеризмом Зельевара реагировать по обстоятельствам. Правда, устав Хага перечел, пару любопытных моментов нашел. Впрочем, моменты сильнодействующие, применять и хочется и колется, да и не хочется пока. Летучий мышь впечатлял, был пафосен и блистал мантией от Твилфит Титаттинг. Вот, блин, пижон, хотя кто бы говорил. Заодно приметил, какой функционал использовал Снейпи для эффекта замедленного времени полы мантии. И все равно пижон, лучше б к мадам Примпернель зашел, ну или сам сварил, волосы-то ладно, сало и сало, может и вправду что-то защитное. А вот желтоватая кожа и россыпь прыщиков, мавитон, на фоне дорогущей мантии смотрится глупо. Кстати, канонная Гринджер отожгла на матче по полной, выставила бедолагу с ней по на сотню, может чуть меньше, галлеонов. Пироманьячка-террористка, не ценит качественные вещи. С ней тем временем закончил вполне канонный монолог и тяжело уставился на меня. Я же смотрел ему в подбородок, записывая вступительную речь. Мало ли, захочу сам о зельеварении высказаться, а плагиатить Снейпа не хочется. Поттер. Да, профессор Снейп. Сэр, что вы пишете? Поттер. Ваше вступление, профессор Снейп. Минус балл Рейвенкла. Пишите, когда я объявлю. Нашел до чего докопаться мышь. Впрочем, фиг с ним, пока не критично, пусть жжет дальше. Но дальше не жглось, урок пошел по накатанной. Из любопытного, никаких правил безопасности не было. Впрочем, напоминание о тонких моментах конкретного фурункульного рецепта с ней вдал. Сунув, которая другая, сокурсница, блин, как-нибудь, когда-нибудь надо бы узнать, как зовут, пару зубов на толчение из шести, занялся зельем и обламыванием потероненавистнических мечт Зельевара. И подкрадываться он пытался, и в котел через плеча заглядывал, и за спиной тяжело и надсадно сопел, которая другая аж дергаться стала, блин, заделает девочки комплексов, многостаночник фигов. В общем, зелье было готово за 20 с копейками минут, момент с обваренным лангбаттомом пролетел, если и будет, мимо меня. С ней забавно покривился, буркнул удовлетворительно, наказал читать учебник и изгнал из зельеварни. Поттер, Салливан, закончили, не мешайте другим, свободны. Ну, узнал хоть фамилию, которая другая, впрочем, девочку даже жалко слегка, сидит с главным объектом страдательств ужаса подземельев. Представился, выяснил, что зовут Салливан Дороти, предупредил ее, что со мной, похоже, высоких баллов на зельеварение не видать, неровно дышаши с ней был очевиден. В итоге довел девочку до большого зала и в ожидании обеда стал рассуждать. Первое, как ни смешно, Салливан. Фамилия всплыла в памяти, но явно не из известных родов, в памяти не отложилась, значит, значимых историй о них учебник наследника не давал. Но фамилию чем-то царапнула память. Вроде и в каноне не было или забыл, а клюменция и медитации с памятью из прошлого не слишком помогали, работая с мозгом, а внетелесная память осталась как есть, что-то выцеплялось, но прискорбно мало. Впрочем, ладно, всплывет, если важно, а вот со Снейпом не сказать, чтобы удачно, скорее нормально, могло быть и хуже. Дедушка явно заблаговременно озаботился указанием родителей не задевать, да и о юридической подкованности не забыл упомянуть. В общем, Снейп для меня оказался просто мелкопакостящим типом, оценками и попытками мешать зельеварить. Сам себе больше нагадит, переживая и мучаясь, страдалец, а в целом сносно, и возможность свалить с занятия пораньше, не самый худший вариант. Обед и последовавшая гербология прошли штатно. В царстве фрау Спраут возились с очередной невнятной хренью, подбираясь, похоже, к канонной моли, ни Белобрыса и ни Уизли, судя по необходимости сбора и обработки нафиг ненужной фауны. Заскочил к Поппи, дама колоритная, помощницы же поставили крест еще на одном возможном подростковом фетише, медсестры. Может, как профессионалы и хороши, никто не спорит, мда. В общем, затребовал успокоительное, получил затребованное и был отшит с консультациями до кружка на втором курсе. Как-то огорчительно со эскулапами вышло. Ну, а до отбоя, впрочем и после, возился с зельями, окклюментными практиками и расчетом по бинсу. Опять небось что-то забыл, засыпая думал я. 22. Декан или ксеносы при двери визита пьяницы. Вот как неудивительно, проснулся. Рутина вообще какая-то, надо что-то сделать с жизнью, начинать так каждый день, пошло. Впрочем, факт побудки это не отменяло. Бредя к большому залу, отметил, что Робби растрепал на факультете о вчерашнем разговоре, приятная перспектива обзора оказалась, если не забита, то явно ограничена тушками человеков. правда, в основном старшекурсниками, и в целом места хватало, но как-нибудь жутко и страшно отомстить надо, если не забуду. За завтраком Дуби снабдил утренней корреспонденцией, приятно подняв настроение посадкой на плечо и передачей макулатуры в руки. Принял подношение в виде куска бекона, осмотрел обозримое как то, чем оно и является, и улетел по своим совячьим делам. Пророк порадовался ответствию ожиданиям, макулатура и есть макулатура. Первым уроком были чары, ну хоть познакомимся с деканом, скороговоркой выданные опасения указания на знакомство никак не тянули. Герфилиус был и вправду невысок, 1,5 метра, если быть точнее. Коренастый полноват, но до дворфогномов и прочих анатомических извращенцев явно не дорос. Ликом своим декан был странен, бородат скорее вширь, нежели в длину, большегубый, сильно курнос, притом типажом явный европеоид. В общем, не зная о предполагаемом родстве с погаными гоблами, так и вообще за невысокого забавного человечка в летах принять можно. Аудиторию с нами на сей раз разделил Слизерин. Встречались, кстати, типы, явно озабоченные благоприобретением вечного запора для выражения на челе. Перекличка, к слову, первая из встреченных в Хаге, обошлась без книжных аварий. Флитвик читал лекцию и демонстрировал нужные жесты вполне себе педагогично, разве что ученики были, на мой взгляд, несколько старше уровня лекции. Но это вкусовщина, да и в отряде зачет по последнему, так что все было вполне на уровне. Практики, кроме как в распальцовке, не было, байки, травимые преподавателем, были вполне уместны и забавны. По здравому рассуждению, самый вменяемый и ненапряжный урок, как и тема изучения. Правда, осознание коварства злокозненных ксеносов, их подлые планы и увертки, нацеленные на порабощение и поглощение последнего представителя рода Поттер, не дали безоглядно броситься в расслабление и благодушие. Постоянная бдительность, как тонко и остроумно подмечал один небезызвестный ветеран, по окончании урока потеребил подозрительного декана на тему кружков и дополнительных источников информации. Подозрительно был приглашен в деканское обиталище, на тему поговорить после занятий. Обед и трансфигурация с защитой прошли вполне ожидаемо, Магги дала очередное превращение, на этот раз только формы, носитель Томми прозаикался о том, как правильно убегать от неубегаемого. За обедом, впрочем, являлся Малфой, с дамой в качестве сопровождения. Учится, однако, так лет через 50 с человеком можно перепутать будет. Поздоровался с моим подтерейшеством и предложил общение. Честно ответил, что в школе учусь, ассистенту в библиотеке буду рад. Поизображав главную фамильную черту, Малфой-младший изволил сообщить, что мол как только, так сразу, и отчалил. Сопровождающая дама представиться не пожелала, вот слов нет, дикие люди, аристократы с деревьев свежеслезшие. После занятий, поправив отвороты воображаемых крак и не менее воображаемую фуражку с аквилой, отправился допрашивать подозреваемого в неблагонадежности декана. Допрос проходил в теплой, дружественной обстановке. Мысли бродили о Лавгуд, вроде мужичок вменяемый, хоть на факультете особо не мелькает, но лапу на пульсе держит. А разговор шел, первые минут 5, о незавидной судьбе Флитвика, если жуткий мистер Поттер перебьет или искалечит всех воронов. Остальное, своеобразный блиц-опрос о том, что мистер Поттер знает и умеет, и чего из-под декана в смысле расширения знания и умелок хочет. Вариант все Флитвика не устроил, наверное, подлючие нутро проявляется. Пропуск в запретную секцию тоже жлобски зажал, неубедительно привирая его, только с второго курса, традиция и указания директора, да в уставе нет, мистер Поттер, но не могу. Правда, попробовал откупиться от праведного гнева факультетской библиотекой, более чем достойное собрание, да и присмотреть будет КХМ, впрочем, будем надеяться на ваше благоразумие. Еще, правда, предложил какой-то еретический хор жаб, то ли поклонники Амбридж там поют оду своему кумиру, то ли еще какое еретическое сектантство. Посмотрел на мою перекошенную рожу и больше не предлагал. Попрощался и пошел проверять откупные, ну в принципе сносно, пара-тройка десятков томов любопытных есть, и даже пара нечитанных книг по спиритуализму. Вот очень похоже, что наследство Бинса, прилипшие к чьим-то шаловливым лапкам. Ну и потянулась рутина, учеба, самостоятельные занятия и практики. Некондиционный хранитель ключей никуда не звал, самая умная ведьма поколения на моих глазах умеренно блистала. Правда, судя по занимательным метаморфозам окраса, львятник ориентировался на канон в отношениях с ней. Пухлик или в миру не вилл, по слухам, а я нашел применение индианке, Поставка слухов взамен консультаций по нехогославным предметам, пару раз канонно огреб от кожаного головы. Потом, на удивление, обзавелся специально обученным представителем аборигенов Южной и Центральной Африки, и огребать не пожелал. Шестой мелькал, но вроде бы в компанию к Невиллу не набивался. Меня не трогали, на мозг не капали, тишь да гладь, вот прям верю, что так и доучусь до выпуска ОГА. Долгожданный многими фанатами премии Дарвина урок полетов прошел не канонно, но и в чем-то схоже. Напоминалку Невилл получил, специально обученный ее прибрал, выхватив из-под рук сиятельного наследника. Ну на то видно и специально обучали. Про космические корабли, сбитые с метлы плевком, не слышал и не жалею. Мадам Хуч оказалась дамой странной. Во-первых, явно контактировала с реальностью в своих, эксклюзивных и недоступных остальным точках. Во-вторых, была то ли ксеносом, то ли еще какой пакостью, глаза ее реально пугали, на уровне хагридовой морды. Ну и сакраментальная. Детки, это метла, скажите вверх и взлетайте, постарайтесь как-нибудь аккуратно. Кто помрет, метлы больше не получит, и будет жестоко наказан. Пухлик ввысь улетел. Впрочем, метров с пяти, благополучно катапультировался, с вывихом в качестве последствий. Оставив сборище студентов, для дискуссии об аэродинамике, мадам удалилась с Невиллом. Наличие специально обученного прибирать к рукам лишило переход дискуссии к практическому аспекту канонного шарма. Впрочем, оживленно ведущие дебаты шестой и кожаный голова озирались, на тему вовлечь вон и побольше непричастных. Непричастные вовлекаться отказывались, частью любуясь окрестностями и забив на дебатантов, частью с интересом наблюдающими за онами, без желания присоединиться. По итогам дебатов господа попрактиковались, закономерно отловились вернувшимся преподавателям, закономерно огребли словесно и были утащены для дальнейшей расправы. Студентам, очевидно, предлагалось вернуться к прерванному форс-мажором дискуссу. В сущности, так и закончилось это познавательное занятие. А затем, незаметно и внезапно, подобрался день фонарей из репы, сделанных из тыквы. Еще не наступил, но уже примеривался. И озаботила меня дума тяжкая, что же с Гринджер делать или не делать, то есть отдавать на прокорм голодающим троллям Шотландии дело может и тролли угодное. Но вот как-то не лежала душа. Шестой у меня как-то вызывал сомнения в роли троллиборца, и не вызывал в роли тонкого и деликатного критика. Просто забить и заняться своими делами, ну в целом возможно, дело не мое и все такое. Но как то по Дамблдорье выйдет, то что львята, с упорством достойным лучшего применения, пытаются заронить в лохматую голову зерно основ социальных взаимодействий, меня не только не трогало, я всецело это одобрял, а в остальном решил примерно так же, как в поезде, на тролля не лезть. Если он появится и примерится кем-то отобедать вдали, джентльмен не будет мешать зверушке питаться, в обиталище Миртл намылить старосту, желательно женского полу, не поможет. Кого выйдет из персонала, до праздничного пира, естественно. С остальными потенциальными завтраками тролля решил так, ежели не будет в поле зрения кого знакомого, без фанатизма пытаться вытащить. Незнакомого, забить болт, спасение троллипоедаемых, дело рук самих троллипоедаемых, а главное, хрен установлю их незнакомое отсутствие. Приняв такое судьбоносное и блестящее решение, отошел ко сну. 23. Годовщина и странные повороты канона. С утра был на нервах, даже дубина завтраки угостил кусочком тыквы, за что был не только посмотрен, но и клюнут, пусть и не сильно. Впрочем, и на первом уроке чар вибрировал, пока не увидел, что наши соседи, студенты Хаффлпаффа. Занятие было с той же Левиасой, все так же, но измененное расписание напрочь поломало канон. Ну и хрен с ним, не больно-то хотелось в нем участвовать, даже косвенно. В принципе, 90% возможных проблем решилось, так что вполне удачно отработал чары, убедился, что на следующий урок пришли третьи курсники, что окончательно разрешило ситуацию. На зате немного опоздал, но спокойствие того стоило, а вот на обеде перестал что бы то ни было понимать. Дело в том, что со стороны стола Гриффиндора раздались гневные крики Дона Шестого, категорически недовольного как указаниями на способ поглощения пищи, так и источником сих указаний. В общем, Гринджер вполне канонно и с истерикой покинула большой зал, выразил вселенной все, что думаю о ее шуточках, забил на историю магии, прихватив из своей комнаты пару зелий, пошел к туалету плаксы, нервничать перестал, но разозлился от бредовости ситуации. У туалета, точнее уже в нем, уже хотелось материться, у меня, слов нет, какое нехорошее слово, украли Гринджер. Я изначально вообще не хотел заходить, но тишина и последующие подглядывания в женский туалет привели к полноценной проверке. Где, блин, носит эту дуру? Я таким макаром реально на тролля пойду с целью успокоиться. Но тролль, в качестве седатива, показался мне излишне радикальным средством, поэтому пока обошелся медитацией. На приглашение фрау Миртл навещать, ответил правдивым согласием, призрак интересный, учитывая способ смерти, не совсем стандартный, да и чрезмерно эмоциональный в слишком большом спектре направлений, они все же обычно более зациклены на посмертной и очень конкретной цели. Вышел из медитации, а то потуги познать Миртл мир приведут к свиданию с троллем в женском туалете. Итак, что мы имеем? Время поплыло, канонная ситуация, даже в более травмирующей, все-таки большой зал, а не пара классов сокурсников, повторилось. Прошел час с инцидента, Гринджер нет. Вероятность передислокации истерящей девчонки в обитель Миртл близка к нулевой. Была бы, если б не творящийся кромешный канон. Нет, прекрасно понимаю, ничего невероятного не произошло, да и Рон повел себя предсказуемо. Но все равно какая-то дичь, судя по ощущениям. И голова гнездо вполне может впереться к Миртл за пару минут до появления тролля. И даже прихваченный, на всякий, волшебный клей не используешь, может запертая дверь не даст спрятаться до прихода подмоги. Вот реально, хоть ты алебарду у доспеха и с воплем достал козел, руби Кверрелла в мелкую капусту. Ну, он как-то покомпактнее тролля и вроде как первопричина. Побегал по окрестностям, вполне бесплодно впрочем. Дождался с занятия индианку и припряг к поискам как информации о Гринджер, так и текущих слухах. За что получил уважительный взгляд, вроде бука-букой. А вон как интересуется общественной и социальной жизнью, молодец какой. Вследствие изыскательных мероприятий картина сложилась так. Гринджер ревет в комнате женского общежития Гриффиндора. Ее утешают ряд дам, в числе которых и сестра индианки, выбежавшая на полчасика поделиться с близняшкой последними новостями. Параллельно Гринджер в очередной раз пытаются объяснить, что в социуме есть определенные правила, редко описываемые в книгах. От нее девчонки не свалит, с высокой долей вероятности успокоит, притащит на пир. Удержание лица, статус, демонстрация нам пофиг на всяких хамов и прочая социальная безблагодарщина требуют. Рыжий получил втык словесный и пару физических, под соусом это занудная заучка, но это наша занудная заучка, да и баллы приносит. Даже чудо всехогвартского масштаба случилось, и без всяких троллей и прочего канона этот день занесут в историю. Магги появлялась в гостиной факультета. Ненадолго, ничего не искала, ни о ком не спрашивала, зыркнула и ушла, но сам факт, слегка контуженный обилием и манерой подачи информации, слабо подергивая веком и лапками, решил обобщить нащебеченное. Итак, канон таки поломан. Если голова гнездо и будет кушать тролль, то в салате с кучкой девиц, что представить без нашествия троллей в стиле восставших мертвецов, ну вот никак не могу. Плюнув на возможные последствия, сходил и заклеил дверь в чертов сортир. Правда, проверил его еще раз, мало ли. В итоге на праздничном пиру сидел с рожей, полностью соответствующей печальной дате, соседи даже отказ от тыквы приняли и сгрузили нетыквенную часть пирушки мне. Гринджер, глаза б мои ее не видели, уже не голова гнездо, причесали, была индианка и, черт с ней, сестра индианки была, которая другая Дороти Салливан присутствовала. В общем, знакомые жрали на месте. Взглянув на стол преподавателей, обнаружил канонное отсутствие Кверрелла, неканонное отсутствие Люпина, ну так и присутствие неканонное, да и черт его знает, где был Хагрид на пиру. В общем, стал жевать сосиски и ждать профессора тролля. Раздавшийся грохот и появившийся заставил меня поперхнуться сосиской. Я бы понял, даже если бы ввалился лично тролль, заверяя окружающих в видовом братстве с профессором. Но в зал ввалился Люпин, заметно пожеванный, с отсутствующей рукой и явными признаками ликантропии. Глаза, клыки, шерсть и когти на оставшейся руке. Культя при этом не кровоточила, а заметно, хоть и медленно зарастала. «Дети, здравствуйте, это оборотень. Оборотень, здравствуй, это праздничный пир». Не вполне внятно, но громко Люпин известил окружающих, что Кверреллу пытался провести горного тролля на территорию школы, наткнулся на хранителя ключей в виде Люпина и пал вместе с троллем смертью храбрых, по причине нежелания Ремуса погибать. Тишина была душевная, почти на минуту. Впрочем, Дамби и преподаватели быстро развели панику. Часть с Дамблдором во главе утащили с собой Люпина, то ли лечить, то ли добить, цель не озвучивали. Часть просто срулила куда-то. Одинокая заместитель директора извещала, что все спокойно, без паники, чем в своем стиле добавляла соответствующих эмоций. Ученики же разделились, часть старшекурсников, обоих полов, причем в основном с Гриффиндора и Рейвенкла, рванули из зала. Как я понял, посмотреть на место происшествия до наступления все спокойно, побежали же самые отмороженные, отважные и самые любопытные. Младшекурсники в большинстве своем либо неуверенно смеялись удачным костюмом и хиловинской шутке, либо, по примеру старших, думали о путях эвакуации, причем из школы. Ряд деятелей, возглавляемых кожаная голова, выдвинулись, подозреваю, к совятне написать папа и прочим родичам. Закончилась эта бредовая фантасмагория в гостиной Рейвенкла, обменом собранной информацией вне зависимости от курсов. Кто-то осмотрел место, кто-то подслушивал у больничного крыла или слушал разговоры преподавателей. Выходило следующее. Люпин бродил по периметру защитного купола в районе запретного леса. Догадываюсь почему, друзья и все такое, но даже не попробовал подойти посочувствовать. Тряпка Кун. На него, из проделанного в куполе прохода, бодро промаршировали Кверелл и Тролль. Не став отмазываться, что теоретически вполне было возможно, Кверелл, от большого видимо ума, отсек заклинанием руку Люпина. С пары метров. Куда целил изначально неизвестно, но организм Ликана на подобные повреждения реагирует. В общем, в доли секунды превратил Люпина из любопытствующего коллеги в озверевшего оборотня, в неполном обороте, без руки, но в шаговой доступности. Детали старшекурсники не разъяснили, но позеленели при всплывшей теме. Тролля-оборотень-гуманист, видимо оттянувшийся на зайке, не убил. Судя по описанному, запинал до сломанных в хлам конечностей и отбитой требухи. Лежит, почти не регенерирует, стонет жалобно, даже жалко стало. После чего поперся в большой зал. Как я думаю, неполный форсированный оборот не вовремя и травма дали Люпину по мозгам, соображал он явно не очень. Софакультетники делились мнениями, но резюме было таковым. Люпина из Хогвартса выпнут на мороз, с мороза в ДМП, которое принявшему оборотня задаст ряд неприятных вопросов. Убивал ли Ликан невинного преподавателя или же спасал школу от террориста с троллем, покажет следствие. Отдельные прошаренные вороны уточнили, что Ликаны оборачиваются в полнолуние, и чтоб зарасти шерстью вне него нужны причины, так что все непросто. Ну и наконец, что школе надо искать нового преподавателя по зате, и с должностью все-таки что-то не так. Засыпал в конце этого бредового дня, даже не желая провалиться к черту Гринджер. Единственной мыслью было, хорошие у вас тамада, и конкурсы у него интересные. 24. Последствия и каникулы. С утра в Хогвартсе начался гибрид свадьбы собачьей и цыганской. Уроки отменяли, переносили и переставляли каждые 10 минут. По сути, из трех пар отучились лишь две, остальное время улучшали физическую форму. Гербология, на которой, к слову, ограничились учебником, при том, что факультетов было три, и оплот стабильности Хога, история магии. На последнее у меня было дело, решил, что теоретически отработанный план упокоения Бинса, в текущем бардаке, вполне безопасно сработает. Суть плана же была в мелкой духовной кракозябре, моем теперешнем шедевре как в некромантии, так и в спиритуализме. Кракозябра, бывшая до зверского умерщвления дождевым червем, обладала, даже в виде призрака, нужными свойствами. Жрать, превращать сожранное в неоформленную энергию, и, соответственно, отрыгивать. Затухание активности бинсов в теперешних условиях банально не заметит, а через неделю, будет поздно, моя кракозябра развеется, а учитывая некроманации самого бинса, полностью без следа. Что будет с бинсом? Фиг знает, отойдет, станет обычным призраком с идеей фикса и вероятностью уйти по ее исполнению, неважно, и ему поможет, даже если сам дурак, и мне опыт интересный и полезный. Полюбовавшись на бодро грызущую удерживающий бинса контур кракозябру, к счастью почти незаметную, дождался конца урока. В школе продолжался бардак, какому-то гению из ДМП пришла в голову блестящая идея допросить учеников по существу дела, не опросить, допросить. Причем всех учеников, повеял родным, да попаданским чем-то. Впрочем, то ли дама в модной шапке, видел ее, хоть и без шапки, то ли кто из сотрудников, повыше чином и поумнее, указания оперативно завернули. Что в текущем бардаке не очень помогло. Ко мне стучались и уходили, бросив пару слов, а разок и просто молча, три раза. После четвертого раза нарисовал на куске пергамента максимально страхолюдный череп, обрамил красными надписями типа «Эксперимент». «Опасно, влезешь, убьет всех, и тебя, болван стучащийся, тоже». Пришпиленный снаружи пергамент вроде помог, больше не стучались, впрочем, от греха подальше, впервые воспользовался мольбертом квартирой. Не понадобилось, ну хоть в хаге в него залез, а то обидно, гору денег отдал, а пылиться бессмысленно. Картину дали Хагвартс напоминал еще неделю, постепенно успокаиваясь. Дамблдор, после первого же дня, стал исчезать то в Визингамот, то в МКМ, в общем страждущие на него фактически охотились. Минерва посерела и сдала, даже чуть-чуть жалко тетку стало. Бюрократия, реальное зло. У запретного коридора помелькали ДМПшники, но недолго. Уж не знаю, как объяснили его наличие и что там, но ДМП, видимо, все устроило. Коридор остался и был запретен. А через 10 дней ударило по новой, правда с другой стороны. Бинс благополучно упокоился и по Хогвартсу, вместе с исчезающими сотрудниками ДМП, стали носиться господа представители попечительского совета. То есть кто-то из них мелькал и раньше, лицо с характерным родовым затруднением я видел. Но сейчас ситуация была просто катастрофическая. Год едва начался, преподавателей по уже двум предметам нет. Я про себя делал ставки, свалит ли добрый дедушка в отпуск на годик, или превозможет все преграды. Ну и за Бинса слегка радовался, как и успеху эксперимента. Некродух, да еще с рядом заданных свойств и временем рассеивания, вполне себе результат подмастерья. Не обманывался, дыр в практике и знаниях у меня множество, но в целом гордился. Дамблдор не свалил, преподавателей нашли. Место учителя Зати занял потрепанный годами, но вполне бодрый дедок из Хиросгор. Учил, ну сложно сказать, предмет-то в целом не самый удачный, но вроде неплохо. По крайней мере пару заклинаний сверх программы дал и показал, куда примерно бить джентльмену, схватившему вас со спины, и куда-то тащащему. Что было, по здравому рассуждению, уже очень неплохо. Кабинет истории магии, отбиваясь от скорбящего о школьном имуществе Филча, уперли в отдел тайн. Я так подозреваю, что до развеивания к Бинсу относились как программисты, работает, не трожь. Ну, а сейчас, какая-то добрая душа, с магическим зрением, сообщила куда надо. Куда надо выдрали все, вплоть до опорных стен, впрочем сами же и починили. Жаль, что не видел, интересно, как и чем работали. Ну и в свежеотстроенный кабинет заселился шапочный знакомец, с Эйджбрагном, рунолог, артефактор и дедуля в килте. Из-за килта он прилюдно, в большом зале, вежливо и в рамках этикета, высказал МакГонагалл. Суть высказанного такова. Устав Хогвартса подразумевает для преподавателя национальный традиционный костюм. Дедуля Сейдж преподает историю, историческая и национальная аутентичность важна и, наконец, предложил леди совершить мацион в запретный лес, мол успокаивает нервы. Дамби морщился, с ней тихо радовался, Минерва краснела и круглела. Впрочем, мистер Брагнам остался в килте и преподавал явно лучше Бинса. Ученики не засыпали, профессор Брагнам выдавал иной раз такие истории, что и я невольно заслушивался, несмотря на неприязнь к истории островов. Да и у меня были недооформленные, но коварные планы на шотландского бородача. Так дело дошло до рождественских каникул. Перед ними, 21-го, слегка поностальгировал. До Хогвартса экспресса добрался спокойно, никто криками о вас, Поттер, я попрошу остаться. Не тормозил, заскочил по приезде в косой, накупил презентов родным, знакомым, возможные ответные, в общем хорошо закупился. Появился у Дурслей, уведомил, что на каникулах, но дел не в проворот, могу и вообще не вернуться, а уж совместное Рождество совсем под вопросом. Не заметил особого горя и прыгнул, к заведомо уведомленному Дуби, Слакхарну. Слакги тепло поздоровался, и, видя неподдельный интерес, стал просвещать о делах Большой Земли. Хагрида посадили на верхние уровни Азкабана, на полгода, что, учитывая букет обвинений, крайне скромно. Запреты на ряд мест работы, от министерства и Хогвартса, до продавца и контактера с миром Макглов прилагались. Ну найдет место в частном драконаре или ином каком месте, ему собственно там и стоит быть. А не найдет, попробую помочь. Хагрид при прочих равных не был мне ни врагом, ни союзником. Но канонно относился к Гарри в целом неплохо. Так что помогу Ксеносу, если не забуду, а забуду, и не беда. Люпина изрядно помариновали в ДМП, но никуда кроме камер предварительного не сажали, и отпустили, без штрафов и наград. В целом реакция понятная, разобрались в ситуации, хотя и не в мотивах Кверрелла. Ну и отпустили оборотня, не награждать же нелюдь, да еще и за убийство волшебника. Дамблдора в кулуарах за Люпина ругали много, но находились и хвалившие. Мол, вот как удачно, и главное, эффективно приспособил опасную тварь. И не покусан никто, и дети от поехавшего не пострадали. Хотя в целом максообщество было в шоке, и Дамби не явно осуждали. Ну, с этим я и в пророке столкнулся, прямых обвинений не было, но намеки сами за себя говорили. Вот и пусть ищет папашин приятель и дальше свой путь в жизни, желательно подальше от меня. Тут и пренебрежение Гарри все 10 лет, и то, что в целом, Люпин реально опасная тварь. Виноват не виноват, дело десятое, сутки в месяц, не контролирующий себя агрессивный зверь, 2 или 3 ночи, зависело от луны. Ну и ситуация с вместилищем Томми Боя, в целом удачная. А вот поскользнется Люпин на лестнице Хага, ногу сломает или руку, и за пару секунд с десяток учеников фарш. Передал брюхоногому наставнику запасы радужного рома и ананасы, да и кучку иных сладостей, может понравиться. Отчитался по отработанным зельям, передал образцы и извинения, что вынужден вскоре бежать. Рассказал внутри хогвартские байки и сплетни, и в целом обстановку с моей точки зрения. Слагги сам спросил, на упоминание Багнама покивал. Пока со временем не критично, спросил у Слагхарна об ученичестве, что в целом ускорит получение мной звания. Да, Слагги определенные обязанности заполучит, ну, впрочем, как и бонусы, от моего развития напрямую зависящие. И говорил об этом со мной полунамеками, до отъезда в Хогвартс. От ответа стало реально стыдно. Видите ли, Генри, вы задали вопросы прозрачный, и не очень. Вот честно, Генри, даже не знаю, как вам сказать, давайте прямо объясню. С момента основания ряда гильдий, и гильдия зельеваров не исключение, традиционно ученики просили наставничество у мастера, собственно, в не столь обширном, да и мало ограничивающем уставе, который обязуется соблюдать мастер, не желающий вступать в гильдию. Есть такой пункт. Я, признаться, был несколько обескуражен, давал вам намеки, ждал просьбы. Никогда бы не подумал, что вы не в курсе подобной практики. Предполагал, что какое-то ограничение, связанное с родом, или что-то личное. Но, честно говоря, в голову не приходило, что это недопонимание. За что искренне, Генри, прошу у вас прощения. Зная вашу, не вполне стандартную, ситуацию должен был догадаться. А если ваш вопрос есть просьба об ученичестве, с радостью приму вас в ученики. Стыдобище неимоверное. Читал же в книге наследника рода этой традиции, похмыкал и забыл как неважный курьез. И думал, что это Слагги намекает, а как до дела доходит, в кусты. Ну вроде лицо удержал, сказал, что ничуть не обижаюсь, недоразумения случаются, и сам не без греха. Просьбу подтвердил, на цену до подмастерья согласился, Слагхорн тут вполне демократично запросил. Бюрократия с гильдией была на мастере, от меня только прошение на соответствующей бумаге, так что условились после Рождества все решить. Договорился заскочить сегодня же, да и о возможной сегодняшней ночевке, не очень удобно, но надо. Вот реально дней 10 каникулы, дел столько, что все и не успею переделать. Так что раскланился и прыгнул камином к Гринготцу, узнавать насчет своего обиталища. 25. Каникулы и приближающийся Инвиктус. У ксеносов особо не рассиживался, было уже темно, хотя банк работал. Поинтересовался между делом графиком работы, обеднел носикль, просветился, что круглосуточно. Мерзкие, жадные коротышки. Последовало еще одно деньгопускание, на переключение кассира в режим представитель клана. Наконец отчет о работах оказался в моих лапках. Пробежал глазами. Починили и подновили дом, все имущество, вне зависимости от состояния, в контейнере. Контейнер прибывает в гостиной, на доме стазис, закончится на днях, и маглоотталкивающие чары. В принципе, как и заказывал, доберусь, проверю. Добрался до сейфа, доложил золото, есть вероятность крупных трат, а доступность чековых книжек под вопросом. В итоге, искренне улыбаясь и внутренне желая ксеносам веселого, яркого праздника, отправился в райские кущи. Слагхорн сходу усадил за стол, отчитался о достойном качестве притащенных образцов зелий и поинтересовался общим состоянием моих дел и планов. Я же задумался. Де-факто Слагги уже стал моим мастером, принял на себя ряд обязательств, среди которых не распространение и не использование во вред информации, полученной мастером о ученике во время ученичества. Один из немаловажных факторов, почему я к ученичеству стремился. Бесспорно, и сейчас я имею массу тайн, которые не буду разглашать никому. Однако количество тем для обсуждения, с низкой вероятностью раскрытия, выросло. В итоге рассказал о доме, посетовал на нехватку времени и незнание вопроса. Слакхорн задумался и в несколько секунд написал пару названий лавок, работающих с интерьером. Так и сидели, беседуя, и разошлись спать далеко за полночь. Из любопытного, выяснил, почему, казалось бы, нерелигиозные маги празднуют религиозные праздники. Оказалось, что основное количество праздников христианских имеют корни даже не в язычестве, как пишет история простого мира, а вполне себе магические. Тоже наступающее через день, точнее, уже завтра, Рождество, традиционное празднование Дня Солнца Всепобеждающего, не только увеличение видимого дня, но и память о колоссальном призыве, с многими добровольно погибшими магами. Зачем был нужен призыв, достоверной информации уже не осталось, а та, что была, разнилась от спасения Рима или магов в Риме до полноценного спасения мира от какой-то неведомой хтони. В достатутный период праздновали все, и сапиенцы, и магикусы, а по мере насаждения христианства ушлые жрецы подвинули свой религиозный праздник, маркетинг и поглощение рынка. И так почти со всеми празднествами, причина, была, срок подгоняли под существующие, а магам в целом было, да и есть, не принципиально. Заодно уточнил свои выводы насчет статута. Оказался прав, маги никуда не убегали от сапиенсов. Маги убегали, точнее прятались от себя. После крушения Рима магическое сообщество Европы расселилось по всей Айкумене, причем подальше друг от друга, власть, благо и прочее, да и связь в целом была. Браки между магами стали редкостью, а на местах заводились гаремы, заключались политические браки, что вело к исчезновению магических генов. В предстатутный период ситуация стала катастрофической, детей много, но количество магов сократилось в 2, а то и 3 раза относительно Рима, многие фамилии скатились до уровня травников и звездочетов. Маги знали о проблеме, но жили сегодняшним днем, маячило откровенное вымирание. В итоге статут стал не бегством от кого бы то ни было, а попыткой вымирающего вида спастись. Ну и без перегибов, свойственных разумным, не обошлось, благороднейшее тому прямое свидетельство. После подъема позанимались зельями, далее я побежал решать проблемы с жилищем. В сущности, его наличие вроде бы и не критично в данный момент, однако наличие своего угла, запасного аэродрома, было бы не бесполезно. От дурслей я явно отдаляюсь, да и подновлять на них эффект зелья нет никакого желания. Так что целью стало привести дом в Гадриковой лощине к годному для проживания и дальнейшего обучения состоянию. Да и, будем честны, Слакхорн личность приятная, но меркантилист до глубины души. Пока наши взаимоотношения то ли не видны заинтересованным лицам, то ли их не принимают всерьез. Но, например, в случае предложения зельевару соответствующих благ, приправленных неудобствами при отказе, вероятность принятия слагги позиций, нет, не недоброжелателей, всего лишь себя, крайне высока. А там полный спектр, от агента влияния, до банального слива информации. До получения звания подмастерья я относительно защищен, но сроки сего события не за горами, согласно динамике изучаемого, на второй курс ХГ я прибуду подмастерьем-зельеваром, и дальше только вероятности. Так что в косом забежал в отрекламированные лавки. Как ни банально звучит, в очередной раз поразился функционалу деталей интерьера. Несмотря на, зачастую, антикварный вид, мебель и утварь подходили скорее футуристическому роману. Озадачив продавца пожеланиями и согласовав примерный внешний вид, произвел оплату заказа. И с обманом в зафиксированных в пергаменте делах не сталкивался, и рекомендация Слакхорна сыграла. Оставалась еще минимальная магическая безопасность, но тут не мог решить, то ли опять через слагги, то ли обратиться к поганым ксеносам, благо защиту они предлагают напрямую. Обдумав, навестил рассадник погони, заключил договор об установке защитных чар, заодно наняв мастера-порталиста. За кругленькую сумму он, добравшись со мной до порога дома, зачаровал многоразовый порт-ключ на оный порог. Подключать камин я считал преждевременным, а ходить от общественного камина нерациональным. Открыв дверь дома, сняв тем самым остатки чар стазиса, приступил порог места, с которого все начиналось. Специалисты по ремонту поработали на славу, впрочем, разглядывать голые стены и бродить по пустому дому я счел излишним, так что приступил к разбору огромного ящика в центре гостиной. В сущности, ничего интересного или важного там не нашел, В основном недоломанная мебель. Маргиналы Магмира и поклонники МКВ растащили практически все, вплоть до детских игрушек. Так что, отделив несколько чудом сохранившихся колдографий, использовал на контейнере недавно освоенное Эваниско, заклинание то ли уничтожающее, то ли отправляющее в неведомые дали органику. Кстати, проходили в Хогвартсе это заклинание аж на четвертом курсе, в рамках трансфигурации, но реальных сложностей с самостоятельным освоением я не встретил, придирчиво оно было лишь к точности исполнения, контроль и практика. Прибравшись и заперев дверь обычным коллапортусом, отправился обратно, к Слагге. В кущах меня встретил как хозяин, так и пробивающаяся ко мне сова. Впрочем, тема, поднятая встречающим и принесенная совой, была одна. Сова принесла приглашение на традиционный министерский рождественский бал мистеру Гарри Джеймсу Поттеру, наследнику рода Поттер. Слагхорн желал уведомить, что его ученик крайне желателен на том же балу. Посмеявшись совпадению, посидели, подумали и пришли к выводу, что пока лучше прибыть как самостоятельная фигура. Да, приглашали с высокой долей вероятности в дань традиции, какой-нибудь десятый секретарь, но быть было надо. В очередной раз посокрушавшись о утекающем времени, продолжил теребить брюхонога насчет нужной информации. На, уже относительно безопасный, вопрос о взаимоотношениях с Дамблдором получил ответ. Вы знаете, Генри, у вас талант задавать непростые вопросы. С Альбусом я знаком очень долго, искренне восхищаюсь его талантами и трудоспособностью, да в целом гением этого великого человека. Однако его пренебрежение интересами окружающих ради, бесспорно, высоких целей, несколько охладили наши взаимоотношения. Признаюсь честно, я не вполне по доброй воле покинул пост преподавателя Хогвартса, меня не выгоняли. Впрочем, неважно, ситуация была непростой. И вот, буквально пару месяцев назад, я получаю сову от Эльбуса с предложением, даже скорее указанием, выйти на работу в Хогвартс. Признаюсь, Генри, я на миг почувствовал себя старой трубкой, пылящейся в чулане. Новая сломалась, достали старую, пока не подберут лучше. Я не слишком гордый человек, но подобное отношение, даже для меня неприемлемо. Так что в целом, отношения с Эльбусом у меня холодные. Хм, а добрый дедушка хотел повторить ситуацию пятого курса, пусть и частично. Логично, назначенные попечителями преподаватели не подконтрольны, да и самостоятельное решение проблемы позволило бы частично реабилитироваться. Не удалось, что и к лучшему. На вопрос о алхимии и рекомендациях по изучению, Слагги подмигнул. Уж думал, вы и не спросите. Обратитесь в Хогвартсе к нашему другу Сейджу, он с радостью окажет вам репетиторские услуги в свободное от преподавания время. Я же как порадовался решению проблемы, так и посокрушался о своем, стоит признаться честно, неполном понимании Макбритании. Если мотивы и цели оценить у меня вроде выходит, то целый слой социальных маркеров и взаимоотношений прошел мимо меня. Если бы был чистым ученым, разной степени безумия, все бы ничего, но ряд моих планов основан на социальных взаимодействиях, так что учиться, учиться и еще раз учиться. Ну и обратился к Слагге с вопросом, что я не понял, и как это, непонятое, понять. Разложив ситуацию по полочкам, брюхоногий наставник заявил: а ведь и вправду, Генри, часть классического воспитания рода вам недоступна. Причем, смею уверить, ни репетиторы, ни книги вам не помогут, это чисто изустная наука, даваемая в процессе обучения. Знаете, полностью я вас, конечно, не обучу, но, в процессе зельеварения, буду рассказывать истории, вы же не против? Заверил Слагги, что не против, придушил, пусть и не полностью, паранойю. С Слагхорном мне, безусловно, повезло, а вот его действия, хоть и чрезвычайно мне полезны, вполне естественны для него. Был бы он в Хаге, я бы ничего, кроме возможного благорасположения, не получил. Остаток дня заняли занятия и беседы, обогатившие меня как социальными, так и профессиональными знаниями. С благодарностью отказавшись от приглашения, все хорошо в меру, прошел камином на Тисовую. Ну, в целом привычно, констатация сохраненного пола и оценка массы. Пожелав родичам доброй ночи, отправился в родимый чулан. 26. Встречи, разговоры и возвращение в Хогвартс. Утро встретило меня слегка, немного, недовольными Дурслями и почти канонным нашествием сов. Ну не вполне, не сотни, но с десяток их точно отметилось. Подарки притащили. Позвав Дуби, который явился за полчаса, сел и стал разбираться. Итак, канонная мантия есть, Письма с пояснениями нет, понимай как хочешь. Слагги порадовал зачарованными очками, на незапотеваемость, непромокаемость и еще много не. Очень приятно порадовал, хотел сам искать. Подарки от школьных знакомых, сладости, перья, в общем джентльменский набор. Ну в целом, как я и ожидал. Интересно, есть ли сейчас свободные почтовые совы в косом, а то Дубитабум справится, но все же проще разослать почтовыми. Отправил подарок Слагхарну. Этакая анимация в виде тщательно проработанной миниатюрной зельеварни из драгоценных металлов. Ну вот как-то не пришло больше ничего в голову. На почте совы были, отправил Эгертону бутылку, в виде дюжины Агдинского, с совой пусть сам решает, разослал наборы школьным знакомым, ну и наборы типа алкоголь и сладости представленным и потенциально полезным взрослым. Бал проходил в атриуме министерства, напоминал этакое дефиле. Помимо министерских сотрудников гости проводили на нем от минимально приличных 3, до одобряющих министерство 6 и более часов. Министерские же находились на балу аморфными скоплениями, в целом повторяющие отделы, находясь, в зависимости от взаимоотношений ионных отделов, близко или удаленно друг к другу. Еще были малые скопления, Мунга, Визингамот, представители при МКМ, неожиданно выступающие вне ОМС, гильдии, представители же родов, а малыми группами, политических группировок, согласно политической конъюнктуре, подходили или не подходили к этим скоплениям. Отдаляясь от скопления, чиновник морфировал в представителя рода, если был он им. Ну и, соответственно, общение вне скоплений не несло обременения конъюнктурщиной. Смотря на это, высокосветское и высокополитическое бурление, я лично не знал, смеяться или плакать. Ну вот все понимаю, традиции политика, но нафига превращать, в целом праздник, в сводку по политическому раскладу. И да, поразительно, но на балу можно было танцевать, милостиво выделенная вокруг фонтана площадка отводилась для этого, даже на сопелке в углу кто-то наигрывал. С трудом подавив в себе голос мысленного диктора, комментирующего поведение крупной стаи политикусов и чиновникусов в естественной среде обитания, задумался о том, куда идти и куда не идти мне. К отделу образования, значит, приближаться не стоит, наследник Поттер в гневе от творящегося бардака в Хогвартсе. К ДМП подойти надо, наследник одобряет ДМП. Раз уж представилась возможность, подойти к отделу магического транспорта, но тут же надо отойти, в целом одобрямс, но фиговое исполнение. И к секретариату министра, сам он отдельно курсировал со свитой, подойти не помешает. К гильдийцам подойти, к визингамотцам не надо. Составив сей план, приступил к его осуществлению, думая о том, а не погорячился ли я, оставшись на островах.